Глава 32. Конечно, полного доверия быть не может. Времена изменились, да и мы с Черненко никогда друзьями не были. Так пересекались на войне несколько раз, и все. Единственное, что можно учитывать, это характеристики людей, которых мы уважаем. К таким я относил Борисыча, да и Сашка Артемьев, у кого попало не остался бы. Поэтому при контактах с полковником придется в любом случае соблюдать меры предосторожности. То, что и он так же думает, я не сомневался. Иначе бы он у власти не удержался. Пока я демонстрировал Черненко стреляющие подарки, к нам подошел Сашка. Его невысокую худощавую фигуру было трудно не узнать, даже несмотря на маскировочный костюм и маску противогаза. Когда подарки силами моих бойцов были перенесены в машину Черненко, нам с Артемьевым наконец-то удалось снова залезть в мой джип и поговорить. До этого момента он не понимал, с кем ему предстоит разговаривать. И приказ нынешнего командира пообщаться с представителем новоявленных беспредельщиков его насторожил. То, как была устроена встреча и факт обнаружения его группы, говорили о том, что ребята непростые, да и информация об уничтожении боевиков Ильяса заставляла уважать этих людей. Видно, что непростые бандиты, и с такими нужно либо дружить, либо уничтожать. Мы сели. Я на водительское место, он рядом. Когда я снял противогаз, то увидел, как у него расширились глаза. «Привет, Саня, давно не виделись». Сашка рывком сорвал с себя маску и чуть ли не зашипел. «Командир, ёть, живой! А мы тебя уже давно похоронили. Даже помянули недавно, а ты вон жив и здоров». «Саня, я виноват перед вами, что оставил там. Сам не знаю, как самому удалось выжить. Все, кто со мной тогда были в машине, погибли». «Командир, да ты что? Какие обиды? Мы сколько раз засады устраивали, и вариант уцелеть, только прорваться. Ты все сделал правильно». «Ты не держишь на меня зла?» «Нет, конечно. Наоборот, рад, что ты жив. Если честно, то ждал, когда ты объявишься. Тогда на ЮБК после ядерного удара по Мухолатке. Ты же говорил, что у тебя где-то есть надежное укрытие, и мы идем туда. Вот я и верил, что кто-то из нашей команды, кроме меня и Катюхи, выжил. Знаешь, надо же во что-то верить». «Тут я с тобой согласен. В таких условиях надо во что-то верить, во что-то светлое. Иначе опустишься до состояния зверя. Кстати, хочу с сыном поздравить. Ты, помню, за Катюхой давно бегал. Так получилось, а тут вдвоем остались. Хотя она и на тебя посматривала». Тут он как-то странно посмотрел на меня, но этот взгляд я понял. «Блин, Саня, ты еще тут мексиканские страсти начни разыгрывать. У меня есть жена, и если ты помнишь, я никогда не мешал ни тебе, ни кому другому ухаживать за Катериной и не давал никому повода ревновать ко мне. Так что давай эту тему не поднимать. Она твоя жена, и у вас ребенок. Все. Больше я на эту тему разговаривать не буду». Санька, видно, понял, что я не шучу, и стал оправдываться. «Вот теперь это точно тот Санька Артемьев, боец моего отряда, шалопа и болтун. Но при этом неплохой боец. Надежный, как автомат Калашникова. Что дальше, командир, будем делать?» «Саня, смотри, ситуация непростая. Пока ты под Черненко ходишь, а особенно Катя с ребенком у него, я тебя в свои дела ввести не смогу. Михаил Григорьевич, конечно, не мудак, но попробовать тебя вербануть и заставить тебя собирать информацию про мои дела и сливать ему, это он вполне может. Так что, тут сам понимаешь, надо все по-умному сделать. Я ему тут подарки отдал. Думаю, попустится, но фортеля от него можно ожидать. Все-таки он же из ментов». «Да ты, командир, как всегда все усложняешь. Отпустит, куда он денется? Слышал бы ты, какие про вас уже слухи ходят на базаре». «Интересно, и что?» «Говорят, что русская спецура приехала и будет готовить Крым для переселения россиян из зараженных районов». «Ты сам-то в это веришь?» «Теперь не очень. Но думаю, Черненко будет выгодно с тобой дружить. Да и Ильяс поутихнет». «Я тоже так думаю. Ему нужны союзники, а тут в самый раз мы появились. Темная лошадка, которая сходу потоптала главных шакалов. Кстати, как там Катюха и как ребенок?» «Да нормально вроде, но как он может в бункере расти? Бледный, худой. Жалко. Синего неба не увидит и в море не поплескается». Я про себя хмыкнул. Вот тут при хорошем раскладе можно ему и помочь. Саня, давай так сделаем. Конечно, Черненко будет вынужден вас отпустить. Я его сейчас на такую иглу с боеприпасами и оружием подсажу, что ему и рыпаться смысла не будет. А ты собирай супругу с ребенком. Помнишь жену Витьки Кузьмина? Она же педиатр, поможет Катюхе, да и медикаменты есть. Так она с вами? А Мишка Авдеев? Ты его же не просто так в Севастополе оставил. Наверное, семью должен был вывести. Да, должен был. На засаду налетели. От него и его семьи только маленькая дочка осталась. А так все мои и Витьки Кузьмина спаслись. Так ты, оказывается, давно к этому готовился. Молодец. Да если б не та засада, и вы бы со мной были. Тут так получилось. Так что, Саня, ты мне нужен и не только как толковый подрывник. Мне нужен соратник. Дела серьезные намечаются. Главное, не предавай. Ребята, с которыми я сейчас работаю, не раз проверены. Но нужен кто-то из старичков, с кем тут по лесам помотался. Потом поймешь, почему. Сашка заулыбался. Вот чего-чего, а скучно с тобой, командир, никогда не было. Сейчас как-то этого не хватает. Только не говори, что ты адреналиновым наркоманом при мне стал. Да нет, не в этом дело. Как-то все измельчало. Серая стала тоска. Если б не Катя и сын, то, может быть, и запил. Хорошо, я понял тебя. С Черненко и я поговорю, да и ты со своей стороны поднажми. Готов переезд семьи? Давай на завтра это спланируем. У меня завтра ночью интересная встреча намечается. Как раз ты будешь очень нужен. Разговор с Черненко на эту тему был краткий. Он сразу понял результат нашего разговора с Артемьевым и, по большому счету, не стал препятствовать. После намека, что подарок в виде двух пулеметов и винтовок вполне неплохая компенсация за возвращение бывшего подчиненного, он вполне благосклонно отнесся еще к десятку немецких наступательных гранат. Еще одну тему поднял Борисыч. Он опасался, что боевики Ильяса начнут охоту на его людей, пытаясь добраться до меня. Что ж, я на месте бандитов так бы и поступил. Надеюсь, в течение 3-4 дней, пока мы не закончили основные дела в 41-м году, он не предпримет ничего особенного. Несмотря на замашки буйного бандита, он не создавал впечатления законченного отморозка. Поэтому ему необходимо время для сбора предварительной информации о противнике. Оговорив на завтра вместо встречи, где будем забирать Саньку с его женой, пожав друг другу руки, мы расстались. Дождавшись, когда кортеж Черненко и джип Борисовича ушли из зоны видимости, я выслал вперед дозор, уточнить, остался ли кто любопытный своих наблюдателей. Еще не хватало раньше времени на хвосте каких-нибудь благодетелей притащить. Известие, что скоро наше сообщество увеличится на 2,5 человека, привлекло всеобщее внимание. Хотя жена и Марина знали Артемьевых, но все равно они были удивлены. В глазах Марины я видел дикую надежду, что, может быть, где-то и ее Витька живой и когда-нибудь вернется. Весь оставшийся день мы потратили на улучшение системы обороны бункера и дальнейшую постройку большого портала, который, по идее, должен был обеспечить новую степень свободы в наших дальнейших действиях и возможность более полного использования преимуществ портала во времени. Отлаживая новую энергоустановку, состоящую из большого количества генераторов и нескольких двигателей от автомобиля, я пытался добиться хоть какой-то стабильности и синхронности. Исходя из предварительных расчетов, получалось, что для поддержания хотя бы 10-минутного портала необходимо накапливать энергию в течение 2 часов работы такой вот импровизированной электростанции. Потом, по идее, канал становился нестабильным и отключался. Пришлось еще в одном соседнем доме оборудовать подвал под электростанцию. Проведя новые расчеты, я получил, что такими темпами удастся получить стабильный канал на полчаса, после чего пользование каналом становится опасным. Затем требуется часовая перезагрузка и перезарядка установки. В таких условиях можно работать, но весьма осторожно, учитывая, что если в прошлом возникнет опасность, уже не будет возможности юркнуть в портал. Еще одной из проблем был возможный обратный всплеск энергии при самопроизвольном отключении портала такого размера. Это происходит по аналогии с большим дросселем при подключении к нему источника постоянного напряжения и последующем отключении. На концах катушки происходит кратковременный скачок напряжения. и при высокой индуктивности этого скачка достаточно, чтобы зажечь лампы дневного света. А применительно к порталу, чтобы разнести вдребезги весь дом, в подвале которого расположена установка. Поэтому пришлось в программу управления порталом вносить коррективы и устанавливать особо жесткие условия на управление временем работы и уровнем энергии в волновой линзе. С учетом опасности самого портала пришлось переносить пост управления на большое расстояние, и после серьезного и долгого обсуждения я решил перенести портал во вместительный гараж соседнего здания, куда тут же постановили провести защищенный подземный ход. Работа, конечно, не быстрая, но учитывая реалии нашего времени, возможность нападения и радиационную обстановку на поверхности, лучше сократить время пребывания на открытом пространстве. Поэтому пока Малой и Воропаев наблюдали за окрестностями, мы с Марковым занимались укреплением гаража, в котором будет размещена установка. А Миронов и Вяткин начали с помощью перфоратора прокладывать подземный ход. Для обеспечения нормальных условий в зале с установкой решили сделать что-то вроде переходного тамбура. Для этого, используя найденный в одном из домов оконемевший цемент и сухие строительные смеси, сделали дополнительную кладку с воротами внутри гаража. Возможность загнать внутрь технику, провести дезактивацию и отправить ее в прошлое была бы не лишней, чтобы под рукой были более весомые аргументы при встрече с немцами, нежели автомат и гранатомет. К вечеру удалось пробить и укрепить подземный ход длиной всего около 8 метров. Зато на поверхности наши успехи были более весомыми. Тамбур сделали и даже заштукатурили. Ворота внутри гаража укрепили и на стыках поставили резиновые прокладки для создания некоторого подобия герметичности. Во всяком случае, сквозняка не было и значит радиоактивную пыль не пропускала. Такие же самые действия были проведены относительно основной двери гаража. Для тамбура нашли пылесос, которым тут же провели уборку всех помещений, высасывая пыль. После небольшого отдыха пошли помогать копать новую галерею. Миронова и Вяткина, как самых замученных, отправили на наблюдательный пост, а Малого и Воропаева в забой. Вот так до глубокого вечера и работали. Самое интересное, что народ не роптал, и я им с самого начала объяснил, что хочу и зачем, и они прониклись этой необходимостью. Все-таки это были люди того времени, и работали и воевали они со мной до тех пор, пока я что-то делал для борьбы с немцами. На утро была запланирована операция по перевозке Артемьева с женой в наш бункер, с соблюдением при этом всех мер предосторожности. Наша маленькая колонна, состоявшая из бронетранспортера и джипа, выдвинулась к окраинам Симферополя около 10 утра. 12 километров преодолевали около часа из-за необходимости сделать крюк и выйти к городу с другого направления. При этом вперед выезжал джип, на котором была укреплена видеокамера с тепловизором, и проводилось тщательное исследование дороги на предмет наблюдателей и засады. Подъезжая к городу, одного такого наблюдателя срисовали в остатках 9-этажек. Он, правда, и не скрывался, вышел на связь на частоте портативок, принятой тут для общения, и запросил данные о том, кто мы и к кому направляемся. Лезть в развалины города, где куча мест для организации засады, было бы весьма опасным, поэтому, рассредоточив бойцов, я стал ожидать Черненко. Вскоре появился Борисыч, который старался, используя наше знакомство, поправить свое материальное положение, которое оказалось не самым лучшим. По некоторым намекам, его группа была на грани голода. У других выживших дела были не лучше. Поэтому появление в регионе новой группы, обеспеченной чистыми продуктами и оружием, вызвало ажиотаж. Обменявшись паролями с Борисычем, я позволил его джипу подъехать к нашим позициям. Там мы забрались в бронетранспортер, где у нас было полчаса, чтобы нормально пообщаться. «Здорово, Борисыч! Ну, что тут новенького случилось?» «Если честно, то меня волнует ваш джигит недорезанный. Думаю, скоро придется с ним по-серьезному схлестнуться». «Да уж, на базаре его люди начали к моим цепляться. Все стараются про тебя выспросить». «И что твои разболтали?» «То, что договаривались, что военные из севастопольских морпехов. Хотя сегодня опять утром цапнулись. Одного моего подрезали, правда, не сильно. Ребята Черненко вмешались. Но ситуация накаляется». И Борисыч невесело ухмыльнулся. Я в сердцах выругался. «Вот только этого еще не хватало. Ко всему еще тут воевать придется. Какая численность банды Ильяса, где они дислоцируются? Есть ли что-то посерьезнее джипов с пулеметами?» У него реальных бойцов человек 40 осталось, плюс женщины, дети, человек 30 работ. Засели в Перевальном, захватив бункер вояк с семьями офицеров. Стянули к себе всю возможную технику, но горючки почти не осталось. Поэтому гоняют в основном на джипах. Иногда выгоняют бронетранспортеры, когда серьезные разборки происходят. Что с боеприпасами? Судя по тому, что в батарее было патронов немного, то мне кажется, боеприпасы для серьезного оружия уже дефицит. Да и для стрелкового оружия что-то не густо. Да у всех сейчас так, хранят некоторые запасы на черный день, а в основном пользуются обычным стрелковым оружием. Некоторые начали использовать даже патроны-самоделки, переделанные из охотничьих патронов. Понятно. Учитывая, что там горно-лесистая местность, то воевать с бандитами, да еще возле их базы, будет весьма проблематично. Хотя если у них есть техника, то это может быть очень интересным. Пара БМПшек и БТРов нам бы не помешала. С горючкой особых проблем не будет. И тут я понял, что сболтнул лишнее. Серега, так ты, оказывается, богатенький Буратино? Может, поделишься, а то действительно положение вообще тяжелое. Ну, хотя бы немного продуктов и горючего. А то люди от безнадёги уже начинают есть фонящие продукты. Для детей пока стараемся выделять все чистое. Но и того уже мало. Чистой воды практически не осталось. Стараемся как-то фильтровать внешнюю. Но сам понимаешь, нормально такой водой не помоешься и не приготовишь еды. Жалко Борисыча. Чувствуется, что у него на плечах тяжелый груз ответственности за людей. Борисыч, ты меня за кого держишь? Я что, по-твоему, на складах сижу? Или свой супермаркет имею? Многие так и считают. Да и оружие в хорошем состоянии. Вот народ и думает, что ты захватил себе склады глубокой консервации. А сейчас решил поторговать.